«Всегда готов, капитан». Посмотрев за окно челнока на приближающуюся зону, я повернулся к спутникам. «Значит так, народ, еще раз напоминаю. Планета не курортная, поэтому высаживаемся у обломков, находим контейнер, забираем содержимое и сразу уходим». Перевел взгляд на упакованную против обыкновения в тяжелый исследовательский скафандр воровку. «Касуми, на вас, Сюзи, главная задача – вскрыть этот контейнер как можно быстрее». «Поняла, Шепард», – кивнула та. По приземлении, первым выпрыгнув из челнока, я осмотрел окружающий пейзаж и машинально поежился. Если по пути сюда и возникало желание задержаться, чтобы пошарить по округе в поисках чего полезного, то сейчас оно напрочь исчезло. Река лавы, багрово светящаяся в сотне метров от места посадки, и ясно различимое извержение вулкана на горизонте к поискам как-то не располагали. Нет, чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше. «Касуми, приступайте», — указал я на здоровенный. «Нет, это даже не контейнер, а прямо-таки гараж». «Капитан, фиксирую маяки информационных хранилищ», — доложила Сюзи. «Видимо, их разбросало при крушении». «Ага, помню. По канону тут надо было кататься по горам, собирать какие-то данные, затем еще пару планет посетить, и в итоге добраться до протеанских руин где-то в скоплении центроида, чтобы получить там артефакт, который нафиг не нужен, поскольку на его изучение требуются десятилетия, а у нас тут до жатвы всего ничего осталось. Так что к черту эту побочную миссию. Хотя нет, сделаю проще, сообщу Лере о руинах, примерное место я помню, пусть отправит туда экспедицию и дело с концом. Глядишь, пригодится этот артефакт, а самому искать и некогда и неохота. Сюзи, на всякий случай сохрани карту с этими маяками, но сейчас мы их собирать не будем. Принято, выполняю. Возившаяся с консолью ангара Касуми повернулась ко мне. Готово, капитан. Стандартный замок, ничего сложного. Открывайте, кивнул я и, скрестив пальцы на руках и ногах, уставился на поднимающуюся створку. Ну, пожалуйста, пусть там. Увидев содержимое, едва не завопил от восторга, но, удержавшись, принял позу заправского шоумена, взмахнув рукой. «Дамы и господа, представляю вам наше новое транспортное средство для дружеских визитов. Бронированная разведывательно-дозорная машина М-44 «Молот». Едва не мурлыкая от удовольствия, я первым забрался внутрь ангара и, перешагивая через растяжки и компенсаторные крепления, обошел вокруг бронетранспортера. Красота-то какая, лепота. Еще по дороге на Зиону, когда я, пошарив в экстранете, нашел описание этого молота, то чуть не запрыгал от счастья. Мечта, просто мечта. Этот хавертанг, а как еще назвать машину на реактивной подушке, только-только начавший поступать в войска Альянса, мог десантироваться прямо с орбиты, обладал сравнительно неплохой броней, мощным кинетическим щитом, системой маскировки, 122-миллиметровым орудием пусковой установкой, спаренным с ней пулеметом, и не имел такого понятия, как проходимость, поскольку парил в 2 метрах над землей. Короче, если не сказка, то нечто весьма близкое к ней. Правда, в отличие от канона, он не мог вернуться на орбиту самостоятельно, не хватало мощности двигателей, но тут уж в любой бочке меда найдется муха. Секунду подумав, я хлопнул рукой по борту машины, провозгласив: «Нарекаю тебя, Газпром», и в ответ на недоуменные взгляды спутников, пояснил: «Потому что мечты сбываются». Глава 41. Сапожник без сапог. Так хочется побыть слабой женщиной, но, как назло, то кони скачут, то избы горят. Женская беда. «Капитан, прыжок завершен. Нормандия в системе Иллиума», — сообщил Искин. «Что?» Я на секунду отвлекся от голоэкрана со схемой молота. «А, да, спасибо, Сюзи». Вернувшись к схеме, кивнул инженеру. «Продолжайте, Киннет». «Конечно, понадобится специальный крепеж и что-то вроде съемного обтекателя, но принципиально ничего сложного», — закончил Данелли. «А компенсировать смещение центра тяжести после сброса можно изменением режима работы двигателей. Собственно, такая программа у бортового ВИ уже есть. Для компенсации сброса топливных баков надо просто внести новые коэффициенты». Я задумчиво потер подбородок. Доннелли предлагал вместо дополнительных баков подвешивать на молоты миров в транспортной конфигурации, что позволяло доставить на планету сразу 2 роботов. Проблема была в том, что забрать их обратно после сброса можно было только челноком, поскольку подвесить эти железяки вручную, без подъемного оборудования, не взялся бы и Геракл. Ну и маневренность, До того, как они отцепятся, у БРДМ становилось, как у утюга на паровом приводе. «Что скажете, Джейкоб?» Повернулся я к стоящему рядом церберовцу. «Идея неплохая, капитан», задумчиво протянул тот, изучая схему. «Но с роботами на подвеске машина получается перетяжеленной. К тому же, сбрасывать их придется сразу обоих, иначе центровка вообще нарушится. С другой стороны, переделывать сам молот не надо, а возможность высадить сразу двух эмиров лишней точно не будет». «Логично», согласился я и кивнул инженеру. «Кеннет, рассчитайте проект и отправьте Лоусон. Пусть разместит заказ на эти крепления, пока на Иллиуме стоим». «Хорошо, капитан, только надо их сделать быстросъемными», добавил Тейлор. «Может, вообще установить крепления на самих роботах?» предложил Доннелли. «А вес?» спросил молчавший до этого Груз. «Эти железяки так едва ползают, если же еще добавить, тогда сбрасываемые. Вот тут цепляем, и...» махнув рукой увлеченно спорящим над схемой соратником, мол, разберитесь и доложите, я направился к лифту. «Сюзи, соедини меня с Т-Сони и переведи вызов на мой терминал». «Выполняю». Поднявшись к себе в каюту, я уселся за рабочий стол и коснулся сенсора, активируя экран. «Здравствуй, Лера», — поприветствовал сидящую в каком-то уличном кафе Азари. «Здравствуй, Шепард», — мягко улыбнулась она. «Как прошел полет?» «Да, нормально. Будем на Иллиуме минут через 15. «Слушай, ты торопишься на Хагалас?» «Нет, мне надо еще закончить здесь несколько дел, так что я бы задержалась на 2-3 дня». «Прекрасно, нам тоже пара дней понадобится, чтобы закупиться запчастями и оборудованием». «Запчастями?» Т-Сони обеспокоенно нахмурилась. «У вас поломка или...» «Да нет, все нормально, просто мы тут по случаю роботами разжились и еще кое-чем», отмахнулся я и, не удержавшись, похвастался. «Как будешь на борту, расскажу». «Хорошо», улыбнулась она, «договорились. В общем, мы через 15 минут сядем в нос Астра, подъезжай в порт». Лера как-то задумчиво оглянулась по сторонам, предложив: «Может, ты сюда подъедешь, посидим в кафе, а то потом, я на трон, ты, спасать галактику». Т-Сони грустно вздохнула. «Неизвестно, когда вообще хоть в припортовом баре побывать сможем. Хаэма почему бы и нет, 100 лет не был в кафе с девушкой». «Угу, если бы еще со своей», — проворчал внутренний голос. «Ну и ладно, что теперь, вообще на Нормандии запереться в тоске и печали? В конце концов, можно и просто посидеть с подругой, поболтать о своем, о девичьем». «Отличная идея», — кивнул я. «Давай, через», — прикинул по времени, «30 минут подъеду. Закажи пирожных, чтобы с кремом и вишней», — закончила за меня Лера, рассмеявшись. «Я помню. Адрес кафе у Сюзи. Жду». Все еще улыбаясь, Т-Сони отключилась. «Хаэм, помню. У нас что, с Шепард вкусы одинаковые?» «Ладно, неважно. Сейчас надо». Я посмотрел на шкаф. «Сюзи, капитан, запускай редактор. Ставлю боевую задачу. Гражданская одежда, поход в кафе». Задумчиво покосившись на терминал, уточнил: «Повседневная, но стильная. А что, пусть у меня и не свидание, но все равно хочется выглядеть пристойно». «Вот, кстати, а выглядеть». Пока Сюзи подбирала мне одежду, я вывел на инструментроне зеркало и повертел головой, рассматривая свое лицо. В который раз повздыхал о прекрасном прошлом, когда было достаточно побриться и лохмы пятерней пригладить. Блин, надо бы хоть губы красить научиться. Кстати, может, есть какие-нибудь ускоренные курсы макияжа, или там, не знаю, самоучители, типа штукатурка лица для чайников, а то каждый раз мотаться к стилистам, чтобы просто губы выщипать, да брови накрасить, это мда. Ладно, потом в экстранете поищу, а пока одеваться, собираться. Усевшись за столик кафе, я вопросительно поднял бровь, глядя на с трудом сдерживающую смех Т-Сони. Лера, та, прикрывая улыбку ладошкой, показала глазами на стоящего недалеко от кафе Крагана, который вдохновенно декламировал: «О, синяя роза Иллиума, пусть корни твои укрепятся в горячей почве тучинки. Пусть наше палящее солнце и пелена дождя красоту твою силой наполнит». От подобного зрелища я на секунду просто завис. Читающий стихи Краган, это все равно, что, блин, даже слов не подобрать, распевающий серенады танк выглядел бы куда органичнее. Никогда не думал, что Краганы вообще способны. А, черт, резко отвернувшись, я мрачно уставился в стол. «Шепард», — встревожилась Лера, переводя взгляд с Крагана на меня и обратно. Бездумно повертев блюдце с пирожным, я вздохнул и, не поднимая глаз, мотнул головой. «Извини, просто вспомнила. Что вспомнила? Нахмурилась Тессони. Этот квест. Квест, угу. Я кивнул в сторону уличного магазинчика, где за прилавком стояла симпатичная Азари, к которой собственно и обращался стихами Краган. Можно поговорить с ней, убедить, что он серьезно настроен, тогда они, семья у них будет, короче, счастливая. Но, почему? Лера замолчала, все так же недоуменно глядя на мое мрачное выражение лица. Через пару секунд осторожно спросила, что-то не так, я, резко оттолкнув блюдце, откинулся в кресле. Все так, только это еще не конец истории. Потом, после начала жатвы, мы его найдем, указал головой на Крагана, мертвого. Черт, а сколько еще найдем? Это ведь будет не просто локальный конфликт, а настоящая бойня. Почему мертвого? Тихо спросила Лера. Группа разведчиков, исследуя старые тоннели Рахни, попадет в засаду и вся погибнет. Он будет среди них. Кажется, пройдет дальше всех и погибнет последним. Я помолчал, вспоминая кадры с заполненными тварями жнецов пещерами и глухо добавил. Поняв, что обречены, они навьючили на себя побольше снаряжения и стали пробиваться дальше в тоннели, чтобы сделать что-то вроде складов для тех, кто придет вслед за ними. Мы там на каждом трупе будем находить тяжелые огнеметы и заряды к ним. То есть, они отбивались только легким ручным, чтобы сохранить боеприпасы. А вот он, я снова кивнул на Крагана, еще и стихи сочинял по дороге. Прикрыв глаза, я по памяти прочел. О, моя синяя роза Иллиума, если эти смиренные слова достигнут тебя, значит, я уже присоединился к своим предкам. Проклятие, это же не игра, здесь все взаправду, и убивают, и умирают. Пусть мои сломанные кости станут стеной вокруг твоего сада. Пусть берегут они цветок, который мы посадили вместе, чтобы рос он в покое и безопасности, набирая сил. Это из его планшета. Там стихи и просьба передать планшет любимой рыбе. Квест. Лера закусила губу, как-то беспомощно посмотрев на меня. Подняв на нее глаза, я, зло скривившись, кивнул. Угу. Знаешь, мелкий такой, необязательный. Типа, для пущей атмосферы. Блин, сходил в кафе. Какого хрена у меня все не как у людей? Сделав глоток лассе, я поморщился, что-то икра не лезет в горло и компот не льется в рот. Водки бы, грамм 500, для начала. Подойди к ней, внезапно сказала Тессони, глядя на Азари. Что, удивился я, зачем, пусть лучше они так и останутся. Нет, Шепард. Лера, обернувшись, посмотрела на меня умоляюще и в то же время непреклонно. Пожалуйста, ради него, ради нее, ради меня, ради всех нас, Лера, я... Честно говоря, несколько оторопел от такого напора. Лучше любить и потерять, чем не любить совсем. С жаром продолжила Тессони, и уже тише добавила. Тем более, мы, Азари, привыкли к потерям. Привыкли. Лера грустно улыбнулась. Мы слишком долго живем, Шепард. Намного дольше других раз. Поэтому научились ценить каждое мгновение, что дает нам вечность на общение с любимыми. Эй, ну наверное. Если живешь 1000 лет, а другие меньше 100, поневоле научишься мириться с потерями, иначе жизнь превратится в постоянный траур. Но, стоп, а почему это? Кто вообще сказал, что эти разведчики должны погибнуть? Какого хрена? Канон. Да в гробу я этот канон видал. Поднявшись из-за столика, я торопливо выпалил. Лера, есть одна Азари, капитан небольшого корабля, торговца, кажется. Она регулярно бывает в оптическом траверсе и недавно начала делать очень необычные, может даже странные покупки. Ах, да, еще, она недавно корабль ремонтировала, после атаки пиратов. Можешь найти ее, Шепард? Недоуменно моргнула Тессони. Какое это имеет? Прямое. Лера, это очень важно, поверь, очень. Ну, я попробую, неуверенно произнесла она. Не надо пробовать, просто сделай это, пожалуйста. Очень прошу. Я решительным шагом направился к сувенирному магазину. Квест. Будет вам квест. Как там, у одного хорошего автора было, а, во, вспомнил, операция, откусите, Бевари. Добрый день, обратился я к стоящей за прилавком Азари. Добрый день, мисс, чем могу помочь? Повернулась так ко мне с дежурной улыбкой. Послушайте, этот Краган. Да, да, я знаю. Раздраженно перебила меня Азари, закатывая глаза, вы не первая, кто жалуется. Да я, в общем-то, не жалуюсь, пожал я плечами. Азари, глубоко вздохнув, извиняющимся тоном пробормотала. «Извините, просто эти любовные стишки. Большинство покупателей это только развлекает, но некоторые сердятся». «Ну да, он забавно выглядит», — улыбнулся я. «Никогда не думала, что краганы на такое способны. Чар, Азари, прикусив губу, посмотрела на крагана, вообще необычный. Вот вы много видели краганов-инженеров? Ну, я пожал плечами, может быть одного-двух. Вот, Ачар, старший инженер в Иллиум Транспорт. Серьезно? Я чуть приподнял бровь, демонстрируя сомнение. ХМ, если не ошибаюсь, этот транспорт – одна из крупнейших компаний на Иллиуме, и чтобы работать там даже простым инженером, надо действительно быть не слабым спецом. Да, с затаенной гордостью заверила меня Азари. Уже пятый год возглавляет эксплуатационный отдел. Опершись боком на прилавок, я покосился на крагана, начавшего новую оду во славу Синей Розы. Послушайте, а почему он вообще вам тут стихи читает? Азари секунду помялась, видимо решая, стоит ли рассказывать случайной посетительнице о своих сердечных проблемах, но все же ответила. Мы встречались раньше, но сейчас расстались. Расстались, он собирается вернуться на Тученку, в клан, и звал меня с собой. А я отказалась, что я там делать буду. Работать? Кем? А он предложил мне выйти за него замуж. А вы? А я не знаю, вправду ли я ему нравлюсь или он просто хочет детей. Ах, да, спохватилась Азари, вы же, наверное, не знаете, но из-за генофага. Знаю, поморщился я, у меня есть друзья-краганы. Значит, тогда вы понимаете. Вот, и мы поссорились. Азари, посмотрев на крагана, снова вздохнула. Теперь он пытается доказать мне свои чувства, ухаживает, стихи читает. За мной бы так ухаживали, подпустив в голос зависти, пробормотал я, по-прежнему не отводя взгляда от крагана, который, заметив интерес со стороны предмета обожания, разошился не на шутку, а Зари покачала головой. А вдруг он просто хочет детей? Я что, родильный аппарат? Он говорит, что нет, но вы бы его прямо об этом спросили, предложил я, спрашивала, но он... Кажется, так и не поверил, что наши дети могут быть только Азари. Другие расы не всегда понимают, что мы не берем инопланетную ДНК, а только используем ее, как шаблон, чтобы разнообразить генетическую информацию. Чар тогда замолчал надолго, а потом сказал, что полюбит наших девочек, какого бы цвета они ни были. «Вот видите», — воскликнул я, — «ведь семья без детей, да это просто не семья». А так глупость какая-то, думаете, с затаенной надеждой спросила Азари, уверена, безапелляционно отрубил я, ведь он не стал вас сразу уверять, что даже в мыслях не держал и тому подобное, а ответил серьезно поразмыслив, да, Чар он такой, Азари с нежностью посмотрела на крагана, серьезный, обстоятельный, вот, то есть не пустоголовый вояка, у которого одна извилина и та от шлема, а серьезный мужчина, с хорошей профессией, способный обеспечить семью, детей. Опять же, инженер не будет болтаться черт знает где, с кем и зачем. Но, с другой стороны, он все же краган и, если понадобится, способен защитить вас от чего угодно. Мирная у него там профессия или нет, но любому обидчику так в лоб даст, что голова отвалится. Чуть перегнувшись через прилавок, я понизил голос, нарочно переходя на доверительный тон. Знаете, у нас, женщин-людей, есть поговорка про настоящих мужчин. За ним, как за каменной стеной, так вот, я демонстративно покосился на крагана. Я об этом не думала, прошептал Азари. И я ведь ему верю. Если он сказал, что любит меня, так поговорите с ним. Он же просто с ума по вам сходит. Да, я, уже выходя из-за прилавка, девчонка спохватилась. Ой, а вы же, наверное, хотели что-то купить. Секунду, пожалуйста. Линами, подмени меня на минуту. Крикнула она куда-то в глубину магазина. Сейчас, моя сменщица к вам подойдет. Да, конечно, подожду. Я, не утерпев, подтолкнул ее в нужном направлении. Вы идите уже к нему, а то бродит тут всякие вертихвостки. Уведут еще. Проводив ее взглядом, облегченно вздохнул. Наконец-то, блин, как же трудно с этими влюбленными. «Сами не знают, чего хотят. Могу вам чем-нибудь помочь?» – спросила подошедшая сменщица. Я окинул взглядом полки магазина, заставленные коробками со сборными моделями кораблей. «О, кстати, надо бы закупиться. И это нифига не канон, если что. Как на подводных лодках из моей прошлой жизни человек, не любящий читать, считается профнепригодным, потому что за 3 месяца автономки с ума сойдешь, если голову не разгружать». Так и здесь на космических кораблях без хобби делать нечего, рехнешься. Ну а сборка моделек не только голове отдых дает, но и мелкую моторику развивает, что очень полезно при изучении минно-взрывного дела. Да, пожалуйста, вон ту модель турианского крейсера, этот дредноут, кварианскую ферму, их же ударный фрегат, и... Я задумался, чего бы еще интересного взять. Мы недавно получили модели кораблей гетов и еще есть модель фрегата Альянса Нормандия, пришла мне на помощь продавщица. Тогда их тоже. Расплатившись и оставив адрес, куда доставить покупки, я вернулся за столик к Ляре, которая с умилением наблюдала, как наставленная мной на путь истинной Азари, ласково поглаживая Крагана по руке, что-то строго ему выговаривает. А тот, счастливо урча, переминается с ноги на ногу, изображая из себя трактор на холостом ходу. Даже завидно стало на секунду. «Лера, а давай вина закажем», — предложил я, глядя на счастливую парочку. «За здоровье новобрачных». Тессони повернулась ко мне и, улыбнувшись, махнула официантке. «Принесите, пожалуйста, бутылку южного пламени. Это что, какое-то особенное? Ох, Шепард, ты никогда не разбиралась в вине. Ага, ты уже говорила. Кстати, что там с моим досье? Хочется знать, в чем я еще не разбираюсь». Тессо ничуть виновато развела руками. «Извини, твое досье переместили в спецхран, достать пока не удалось». «Плохо», — вздохнул я. «Тогда, просто собери факты о Шепард, реальные. А то, вспомнив собственные попытки узнать прошлое оригинала, я махнул рукой, в экстранете такой бред пишут. Еще в первые дни своего попадания, только получив доступ к экстранету, я попытался разузнать побольше о Шепард. Неудачно. Нет, информация была и немало, но, короче, узнав из абсолютно достоверного источника, что я, в смысле, Джейн Шепард, оказывается внебрачный сын Спаратуса и Тывас, блин, хорошо, что не Спаратуса и Валлерна, решил, что ну их нафиг, такие источники. Вообще, здешний экстранет недалеко ушел от интернета моей первой жизни, те же порносайты, разве что с межрасовой клубничкой, те же рекламные баннеры, только теперь объемные и в самом прямом смысле лезущие из экрана, те же кричащие заголовки идиотских новостей ни о чем и такое же море достоверной информации от ведущих экспертов. «Хорошо, я сделаю выборку из базы данных посредника, как вернусь на трон», — кивнула Лера. «Вот и ладушки», — обрадовался я, — «а то даже свой вуз не знаю». «Вуз?» — непонимающе нахмурилась Лера. «Ну, военно-учетная специальность». «А, поняла. Ты, снайпер, хреново», — вздохнул я. «Почему?» — удивилась Лера. «Потому что я стрелять толком не умею, а снайпер — это даже не специальность, это талант. Плюс, требует кучу весьма специфичных навыков и многолетних тренировок. Хотя, чего это я? Какая разница, какой у моего оригинала вуз? Окажись Шепард инженером или штурмовиком, что, легче было бы? У меня все равно ни один навык, блин, не прокачан, но... Ты же на Омеге воевала, и, все так же удивленно начала Лера. Да какой там, поморщился я, на Омеге я со штурмовой винтовкой ползала от тумбы к клумбе и палила во все, что шевелится, чтобы на спуск давить, да винтовку перезаряжать ни ума, ни умения не требуется. Чуть подумав, махнул рукой. Ладно, попрошу Гаруса, чтобы хоть основы снайпинга мне объяснил. Ну, а на Ие? Спросила Лера. Там, слава богу, стрелять вообще не пришлось. Я замолчал, потому что к нашему столику подошла официантка с вином, тарелкой каких-то фруктов и мороженым. Вино с мороженым, я, конечно, не великий знаток, но вроде мороженое только с шампанским употребляют. С этим, да, кивнула Лера, попробуй. Подавая пример, она сделала глоток вина, отправила в рот дольку чего-то похожего на апельсин, и взялась за вазочку с мороженым. Хаем, очень сладкое, словно горячее вино. Терпкий, вяжущий сок апельсина и холодное мороженое. Странное сочетание, но вкусно. Ну как, необычно, но мне нравится. Это из ягод тирела. Его только на Иллиуме делают. Дальше мы просто сидели, попивая вино и болтая о разных пустяках, по молчаливому согласию не затрагивая темы предстоящей войны, заданий, миссий и прочих сложностей бытия. Я со смехом рассказывал про устроенный команде тотальный медосмотр. Про то, как Гарус, сбежав от Чеквас, укрылся на орудийной палубе и пытался объявить ее суверенной территорией, на которой, мол, не действуют законы Альянса. Но так как он отказался предоставить мне политическое убежище, дверь открыть побоялся, морда турианская, то был передан в руки нашего доброго доктора одним из первых. Как Чеквас при помощи Салуса ловила Касуми, хитрая воровка, используя свою маскировку, ухитрилась больше двух суток скрываться, но, в конце концов, была застукана во время ночного набега на холодильник с монтированной соларианцем сигнальной системой. Тессони, в свою очередь, делилась забавными случаями из своей жизни на Иллиуме. В общем так, за разговорами, мы усидели одну бутылку, затем, недолго посовещавшись, заказали вторую, посплетничали о знакомых, поспорили о моде. Шепард, ты ничего не понимаешь. Я все понимаю, но нафига шить глухое платье, а потом резать его на ленточки, глядя на, черт, как сказать про девушку раскрасневшуюся, если у нее кровь синего цвета, рассиневшаяся что ли, Лиару, я внезапно спросил, слушай, а можно хм, ну может это неприлично, ты только не сердись, если ну, Шепард, договори уже, забавно сморщила носик Тессони, я, собравшись с духом, выпалил, можно потрогать, что, ну твои щупальца, указал на ее голову, это не щупальца, это, да-да, гибкие фестоны скальпа, в основном состоящие из хрящевой ткани, и, нет, ты не можешь ими шевелить, я помню, Лиара несколько секунд недоуменно хлопала ресницами, затем потерла переносицу, с улыбкой покачав головой, Шепард, я с тобой с ума сойду, так можно, неуверенно спросил я, можно, засмеялась она, прикусив от волнения кончик языка, я осторожно провел пальцем по краешку щупальца, гладкое, как шелк, слегка надавил, и пружинит, надо же, в полном восторге выдохнул. «Класс!» Лиара чуть дернула головой, отодвигаясь. «Ой, извини!» Я резко убрал руку. «Да нет, ничего!» Лиара провела рукой по щупальцу, словно приглаживая его. «Просто края очень чувствительные!» И, посмотрев на меня, хитро улыбнулась. «А можно тоже?» «Что?» «Потрогать!» Она кивнула на мою прическу. «Можно?» Рассмеялся я, наклоняя к ней голову. Лиара взяла меня за прядь волосы и осторожно потянула, пропуская ее сквозь пальцы. «Мягкие!» «А то!» Я мягкая и пушистая, а еще скромная. Изображая смущение, я потупился, ковыряя пальчиком стол. Есть немного. Ох, Шепард, ну что, на Нормандию? Спросил я, поднимаясь из-за столика и показывая официантке, чтобы принесли счет. Но, прежде чем Лиара успела ответить, ее инструментрон запиликал, сигнализируя о полученном сообщении. Письмо от Ферна, пояснила она в ответ на мой вопросительный взгляд и, прочитав, чуть нахмурилась. «Проблемы?» – подобрался я. «Нет», – Лиара чуть досадливо поморщилась. «Просто завтра надо встретиться с одним соларианцем». «Понятно. Я в своей квартире переночую, надо кое-какие документы собрать». «А, ну, тогда, до завтра». Лиара, обняв меня, легонько поцеловала в щеку, шепнув. «Спасибо за чудесный вечер, Шепард. Давно так хорошо не проводила время». «Это тебе спасибо», – мягко улыбнулся я. Вытащила меня с корабля, и вообще, дойдя с Лиарой до стоянки, усадил я ее в такси и, чуть прищурившись, проводил взглядом сверкнувший в лучах заходящего солнца аэрокар. Да, Лиара, это был чудесный вечер. Вещий скиф проект Ненормандия, или эффект критической массы попаданцев. Глава 42. Жила-была девочка, сама виновата. Только промахнувшись, понимаешь, как ты попал, народное творчество. Закончили, Шепард, выдохнул груз, падая рядом со мной на подножку грузового кара. Угу, устало кивнул я, обозревая пространство склада, превращенное в подобие штурмового городка. Вообще-то сначала у меня была идея, пока стоим на Иллиуме, отправить роботов на полигон и устроить там отработку действий в атаке, обороне, поддержке, но просмотрев цены за аренду самого крошечного полигона, я сходу выдал малый боцманский загиб. Это, блин, грабеж средь бела дня. Буржуины проклятые, Ленина на них нет. Ну, так можно исправить. За броневик вполне сойдет молот, кумача тут. Правда, днем с огнем не найдешь, но мы не привередливые, обойдемся алым синтероном. Капитал скачаю из экстранета. Я им, биомать, устрою внеклассное чтение апрельских тезисов. Они у меня узнают, что такое инструментрон народного гнева. К счастью для местных, в самый разгар разработки революционных планов в оперативный зал заглянула привлеченная моими воплями Лиара и, выслушав все, что я думаю о иллиумских барыгах, пожала плечами, мол, а зачем полигон? Вон, два соседних ангара пустуют, арендовать один и там устроить маневры. Пару минут поразмышляв, я вынужден был признать, что Лиара, как всегда, гениальна. Ну, в самом деле, что мы, сами десяток пустых контейнеров не разбросаем, да мишени не расставим. К тому же на полигоне придется отрабатывать программы для роботов через тамошний ВИ, а потом загружать их Сюзи. В ангаре же можно не заморачиваться и сразу отдать железяки под команду Искина, ведь чужих глаз там не будет. Вот и работали мы второй день, как таджики на стройке. Но сейчас, слава создателю, все было закончено. Кеннет, обернулся я к спорящим над планшетом с какой-то схемой инженером, с расконсервацией Лаки до завтра управитесь, если всех, то нет, капитан, покачал головой Доннелли. Не буду утомлять вас деталями, но нам надо будет залить жидкость в системы охлаждения, провести проверку соединений, протянуть. Кеннет, ты снова утомляешь капитана, укорила его Габриэлла и, пару секунд подумав, добавила, если расконсервировать всех, то это дня на три работы. Хм, три дня многовато, но есть ли смысл всех Лаки активировать прямо сейчас? Во-первых, больше не значит лучше, ведь с тактикой применения пока ничего не ясно. А во-вторых, пока они упакованы, есть пить не требуют, но если распаковать, начнут весьма активно кушать. Деньги, обслуживание, запчасти, неизбежный мелкий ремонт, оно мне надо, и так от продажи тех плюшек, что прихватили САИ, ничего не осталось. Джейкоб, повернулся я к церберовцу, сколько Лаки надо для отработки тактических схем? Тейлор, осмотрев построенный нами городок, что-то прикинул в уме. 5-6, капитан, для начала, стандартные схемы нам не подойдут, придется придумывать свои, да и, в общем, пробовать надо. Понятно, тогда так, Кеннет, Габриэлла, распакуйте пока 7 Лаки, управитесь до завтра. Инженеры, переглянувшись, кивнули. Да, капитан, прекрасно, теперь вы, Джейкоб, решите с Сюзи, какие программы понадобятся, оборудование, вооружение. В общем, принимайте командование над этим железным воинством. Есть, капитан. Ну и славно. Я, поднявшись на ноги, с удовольствием потянулся. Все, народ, сворачиваемся. Остальное завтра. Выбираясь из грузового кара на Нормандии, я едва не растянулся, запнувшись о немаленький такой контейнер с логотипом Tiner Technologies, хрен знает каким образом оказавшийся практически посередине трюма. Выругавшись, попытался оттолкнуть его ногой, и чуть снова не кувыркнулся, потому как этот чертов контейнер едва сдвинулся. Не понял, что за дела, мы же за сегодня с десяток таких перекидали, не очень они и тяжелые. Еще раз, толкнул ногой, фиг вам, не двигается. Ухватившись за боковую ручку, приподнял, ну да, вес чувствуется, но не так, чтобы уж совсем. Интересно, я, словно кот вокруг рыбины, обошел вокруг контейнера, изредка толкая его ногой. Очень интересно. Шепард, ты уже минут 5 вокруг него кругами ходишь, подал голос с любопытством наблюдавший за мной Вакариан. Гарус, как думаешь, сколько в нем весу? Задумчиво спросил я, не отрывая взгляда от контейнера. Как ты выражаешься? Я не думаешь, я знаешь, фыркнул турианец. В нем 40 килограмм. Да, я несколько недоверчиво посмотрел на Вакариана. Ну, в самом деле, вот так, на глаз определить. Да, уверенно кивнул тот. Абсолютно точно. И откуда ты так точно знаешь? Ну, Вакариан подергал себя за мандибулу. Это не просто, Шепард. Тут требуется очень напряженная работа мысли, огромный опыт, развитая интуиция. Но самое главное, он подозрительно огляделся по сторонам и, заговорщически понизив голос, прошептал. Требуется умение читать. Читать, ага. Вакариан с самым серьезным видом указал на боковую стенку контейнера. Проследив за его пальцем, я ошарашенно уставился на крупную, белым по синему, надпись. Масса брутто 42 кг. Вот, блин. Вакариан деланно печально вздохнул. Конечно, понимаю, это не всем дано, Гарус. Выдохнул я сквозь зубы. Но ты не расстраивайся, Шепард, ободрил меня он. У тебя много других достоинств. Я на секунду прикрыл глаза. Ну, морда турианская, держись, ласково улыбнулся. Гарус, да ты, гений. Ну, гений, это слишком громкое слово, но в целом да, мое турианское образование. Не слушая его похвальбу, я, все так же ласково улыбаясь, продолжил. И только ты можешь мне помочь, всегда готов, заверил он, участливо добавив. Там еще несколько надписей есть, прочесть, да фиг с ними, отмахнулся я. В общем, иди, собирайся. Куда? Как куда? В магазин. Будешь читать мне ценники. Я попытался цапнуть Вакариана за руку, но тот увернулся, пробормотав. Шепард, у меня там, знаешь, важное, после чего весьма резво попятился к лифту. Гарус, вернись, я все прощу, воскликнул я, трагически заламывая руки. «Извини, Шепард, у меня калибровка в самом разгаре», прокричал Вакариан, уверенно набирая вторую космическую скорость. «Хм, интересно, он хоть лифта дождется или прям по шахте наверх взлетит? Хотя, взлетит вряд ли, все же разбег маловат». Проводив его злорадным взглядом, ибо нифиг, я вернулся к контейнеру. «Итак, в этой хреновине 40 килограмм весу, точнее, 42, вот, а я его одной левой, не без труда, конечно, но и не из последних сил. Для проверки, еще раз взялся за ручку на торце, приподнял, подержал, поставил на место. Ну да, вполне терпимо, могу и больше поднять». Задумчиво повертев рукой, сжал ладонь в кулак, а ведь никаких бодибилдерских бицепсов, обычная рука, женская, изящная даже. Отсюда вывод, что-то не так, или с контейнером, или со мной. С контейнером вряд ли, пломба на месте, а вот со мной. Странно, но раньше я за собой такого суперменства не замечал. Хотя, стоп, я же Лиару на руках таскал. Без особого труда, кстати. А она хоть и стройная, но отнюдь не вешалка топ-модельного формата. Вполне хм с фигурой. Значит, просто не обращал внимания. Да и когда бы. Постоянно же в броне, а там сервоусилители. Так, ладно, если отбросить внезапно проснувшиеся у меня суперские способности, то объяснение одно – имплантаты. Снова повертел рукой, пощупал мышцы, ну, твердые, но не как канаты. Нормальные такие, в меру. Странно, что чеквас во время медосмотра не хотя, если у меня половина организма имплантаты могла решить, что одним больше, одним меньше, работает и ладно. Опять же, она сама призналась, что никогда такого не видела. Блин, но как бы узнать, чего у меня еще суперменского есть? К Миранде обращаться как-то не хочется, опять отмажется, что подробности не знает. Нужна независимая экспертиза. Хм, может к Салусу зайти, он вроде специалист самого что ни на есть широкого профиля. И биолог, и генетик, и инженер, и хрен знает кто еще. Вон, недавно инструментроны всем в десантной группе перебрал, увеличив скорость перезарядки фабрикаторов. Пусть глянет. Кивнув самому себе, я направился к лифту. «Профессор, у вас найдется минута?» – спросил я, заходя в лабораторию к Салусу. «Шепард, чем могу помочь?» – отозвался тот, не отрываясь от терминала. «Вы когда-нибудь занимались имплантатами?» – не специалист, но интересовался. Был проект ГОР, привлекался как консультант. Салус повернулся ко мне. «Проблемы? Беспокоит? Боли? Отторжение? Нет, нет, просто». Я заложил руки за спину, качнувшись с пятки на носок. «Блин, как бы это сформулировать-то? Не скажешь же напрямую. Проф, гляньте, что я такое?» Помолчав, собираясь с мыслями, продолжил. «В общем, имплантаты у меня нестандартные, спецификация на них отсутствует, вот и хотелось бы знать, чего от них ожидать». Салус ухватил себя за подбородок и, задумчиво оглядев меня, решительно кивнул. «Раздевайтесь». «Э-э-э, что, вот так сразу? А как же цветы, шампанское, конфеты?» «Нет, я девушка современная, все понимаю, занят, работа, времени нет, но хоть бы пару комплиментов, что ли, Шепард». Проглотив так и просившееся на язык, а поцеловать, я вздохнул и, взявшись за молнию толстовки, уточнил. «Совсем, белье можете оставить, ложитесь на кушетку». Салус заметался по лаборатории, подключая различные приборы и активируя дополнительные терминалы. Стащив водолазку и брюки, я устроился на кушетке, подозрительно косясь на появляющиеся вокруг сенсорные голограммы и предвкушающе потирающего руки саларианца. Маньяк, как есть маньяк, безумный ученый, блин, надеюсь, он меня не препарирует, из научного любопытства. Через пару часов всех этих «дышите, не дышите», «замрите, отомрите» и тому подобных издевательств, Салус махнул рукой. «Все, можете одеваться, наконец-то, а то я, честно говоря, уже устал изображать из себя подопытный образец». «Ну, что там с моими имплантатами, профессор?» — спросил я, сползая с кушетки. «Необычно, очень необычно. Интересное решение», — пробормотал тот, не обращая на меня внимания. «Повышенная выработка полициклических химических соединений липидной природы. Зачем? Позволяет избежать отторжения имплантатов? Интересно. Стирановое ядро изменено. Выработка эстрогена и лютропина в обход яичников. Восхитительно. Совершенно новая разработка. Цербер ушел далеко вперед». Вздохнув, «блин, вокруг меня маньяки, трудоголики, биоматих биоваревскую». Я повторил уже погромче. «Профессор, так что с моими имплантатами можете не беспокоиться», по-прежнему не отрываясь от терминала, ответил Салус, «хотя возможны некоторые проблемы». Я не понял, так не беспокоиться или проблемы, или он в том смысле, что беспокоиться уже поздно, мол, не журитесь к уме, идите уже на дно. «Проблемы?» – осторожно поинтересовался я. «Какие проблемы?» «Ничего серьезного», – отмахнулся Салус. «Небольшие отклонения, должно быть, замечали. Повышенная возбудимость в сексуальной сфере. Уф, ну раз небольшие, то...» «Стоп, повышенная что?» Выпучив глаза и беззвучно разевая рот, я замер со штанами в руках. «Что значит повышенная возбудимость в сексуальной сфере?» «Это...» Справившись, наконец, с дыханием, в ужасе завопил. «Профессор, я что, нимфоманка?» Салус, оторвавшись наконец от терминала, поднял на меня удивленный взгляд. «Что? Нет, просто гормональный дисбаланс, реакция на стресс, повышенная выработка гормонов, нет причин волноваться, скоро придет в норму. Ну, блин, то есть, это меня из-за имплантатов периодически накрывает, а я уж думал, я такой, ХМ озабоченный, и как скоро? 4-5 месяцев, может быть 6, имплантаты окончательно приживутся. Сколько? Мне что эти полгода в холодном душе жить? А я и что мне делать, пока этот, мать его, баланс в норму придет, все еще находясь в прострации?» Спросил я. «Вести регулярную половую жизнь». Салус пожал плечами, как бы говоря, «это же очевидно». Я молча захлопнул рот, рухнув обратно на кушетку. «Офигеть, он издевается что ли? Где я эту половую жизнь возьму? Тем более регулярную. Кстати, спохватился саларианец, рекомендую подбирать сексуальных партнеров своего вида, или принимать меры предосторожности. Еще веселей, где я на Нормандии своего вида найду, к Миранде, разве что пристать, типа, по медицинским показателям». На секунду представил, как заявляюсь к Церберше, размахивая направлением от Салуса, на терапевтический сеанс секса. Мда, а что, она же этими недоделками из Цербера верховодила, которые мне имплантаты криво пришили, вот и пусть ей отдувается. «Вы что-то сказали?» — очнулся я, поняв, что Салус продолжает что-то мне объяснять. «При контактах с некоторыми расами возможны осложнения», — повторил он. «Дреллы, турианцы, батары, если необходима консультация, обращайтесь». «Ага, сейчас проконсультируюсь и пойду у Леры ящерицу отбивать». «Да-да, спасибо, профессор», — кивнул я, глядя куда-то в пространство отсутствующим взглядом. «Вы мне очень помогли. Так, надо убираться отсюда, пока он еще какой помощи не предложил». Я быстрым шагом направился к двери, пробормотав: «Пришлите, пожалуйста, результаты осмотра мне на терминал. Об имплантатах, конечно, отправлю, сразу как закончу первичную обработку данных. Несколько часов». «Да-да, большое спасибо», — рассеянно кивнул я. «Сматываться, быстрее». «Всегда рад помочь», — меланхолично ответил Салусы, уже разворачиваясь обратно к терминалу, добавил: «Ваша одежда». «Что, одежда?» — он указал на брюки, которые я так и держал в руках, совсем про них забыв. «А, блин, я», — торопливо натянув штаны, метнулся за толстовкой. «Спасибо. Мда, выбежать отсюда в одних трусах и с глазами по 5 копеек, это был бы номер. Даже представить боюсь, чего бы подумала команда». «Обращайтесь», — окончательно утратив ко мне интерес, махнул Салус. Вывалившись, наконец, из лаборатории, я в изнеможении прислонился к стене. «Нифига себе, сходил за хлебушком. Так, спокойствие, только спокойствие. Дело, блин, житейское. Завтра узнаю результаты, а там видно будет. Может, все не так уж плохо. В конце концов, не сексом единым жив человек. Ага, а его последствиями». Глава 43. Нет в жизни совершенства. «Так, ну-ка подумай хорошенько и скажи мне, что общего у всех супергероев? Трусы, натянутые на трико, народное творчество». Утром, едва продрав глаза, я как был в одних трусах, кинулся к терминалу в поисках отчета Салуса, а то полночи ворочился, предполагая самое худшее. Найдя в папке входящих не такой уж большой файл, пододвинул кресло к столу и, забравшись в него с ногами, открыл документ, углубившись в чтение. «Итак, что тут у нас? Блин, просил же нормальным языком. Выводы, а не наукообразный текст, вроде содержания гликогена в печеночном имплантате. 180 грамм. Откуда я знаю, хорошо это или плохо, и что это вообще за глюкоген? Так, ладно, где-то тут должен быть список, чего у меня вообще есть. Где же, а, вот он, ХМ, ХМ, о, а во. Раз, два, 3, 10, 17, 36, 40, 53. Охренеть. Да я просто выставка достижений народного хозяйства. 53 имплантата. А ведь, если не ошибаюсь, у человека всего-то 3 с чем-то десятка органов. Это у меня что, тройное резервирование жизненно важных систем, как на боевом корабле. Весело, блин. Знакомьтесь, Джейн Шепард, человек и пароход. Мда, нам Цербер дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Хотя, нет, как ни странно, мотор родной, только с электронным зажиганием. В смысле с кардиоводителем. Ладно, что там дальше? Почки, печень, а что? Хорошая печень. Оказывается, могу пить водку малыми дозами, в неограниченных количествах. Полезное свойство. Так что с кожей, а то странная она у меня, ни одной родинки, да и волос, кроме как на голове, нигде нет. Ни под мышками, ни на ногах, ни хаем внизу. В общем, идеальная такая, упругая и бархатистая, как у фотомоделей, на фотографиях, после обработки в фотошопе. Нет, я ни в коем случае не жалуюсь, вон, женщины всякой хренью мажутся, разные там напилинги делают, эпиляции опять же. Помнится, в первой жизни подруга, шутки ради, как-то ляпнула мне на ногу немного воска для этой самой эпиляции. Ох, блин, как я его отдирал. Незабываемые ощущения. Так вот, они мажутся, страдают, а у меня уже, и даже лучше. Но, так ведь не бывает, если только, ну-ка, ну-ка, ага, так и есть. 87% кожного покрова представляет собой имплантат из клеток дермального фибробласта на основе, хрен его знает, на основе чего, я глаза сломаю раньше, чем это название прочту, но, видимо, хорошая штука, выглядит, по крайней мере, на все 100, а на ощупь так и все 200. Что у нас дальше? Коэффициент восстановления 2,85 от среднеарифметического возрастного периода. То есть, о, так это что, выходит, у меня все заживает втрое быстрее? Класс. Стоп, стоп, если на мне все заживает как на собаке, то какого я до сих пор шрамами в пол лица сверкаю? Разве что, Чиквас что-то там говорила про переходную зону, мол, чего-то не хватает. Видимо, шрамы как раз в том месте, где имплантат с родной пересекается. Ладно, это все позже, сейчас меня больше всего интересует вот эта хреновина с заковыристым названием, что отвечает за гормональный баланс организма. Нельзя ли ее как-нибудь, не знаю, настроить, что ли? Перечитав 3 раза описание данного имплантата, я начал понимать, в чем дело. Короче, получается, сам виноват. Чтобы эта фиговина нормально прижилась, нужен покой и отсутствие стрессов, а я бегаю как безумный кролик, воюю, психую, вот она и гонит гормоны, в том числе и половые, с перевыполнением плана. А так, пару-тройку месяцев на курорте, тишина, покой, и все будет в порядке. 3 раза мда, потому как покой нам только снится, регулярную жизнь и то найти проще. Несмотря на то, что на Нормандии, кроме Лаусанто, и ни с кем. Хотя вот к Габриэлле Даниэлс я бы подкатил, вспомнив хорошенькую рыжую инженершу, я невольно облизнулся. Да, с Габи я бы обсудил тонкости настройки душа в капитанской каюте. Но, увы и ах, у них там с Кеннетом любовь-морковь, да и вообще, приставать к экипажу, это не гуд. Правда, есть еще невесты Тейлора, аж 2 штуки. Вот только они обе шарахаются от меня с таким видом, словно я у них на глазах маму олененка Бэмби пристрелил и съел, ага. Так что это будет не любовь, а самое натуральное изнасилование. Вот жизнь пошла, а, готов, значит, морально, к прописанной доктором жизни, а вести ее банально ни с кем. Уже даже жалеть начинаю, что Чамберс сразу с корабля наладил, пригласил бы ее сейчас на пару пал. А, черт, палка-то, блин, да плевать, уж разобрался бы как-нибудь. Вот же призрак, как знал, что, стоп, а если подумать, первое, имплантат, из-за которого у меня гормоны играют, второе, морально нестойкая Чамберс, подсунутая мне призраком в качестве психолога, то есть, это что получается, Чамберс лезет мне в душу, ибо ей по должности, как психологу, положено, а так как у меня вовсю играет гормон, то очень скоро залазит и в постель, а что, очень вероятный расклад, классическая медовая ловушка, ну, призрак, с сучок сморщенный, а ведь руб за 100, так бы и было, хрен бы я удержался, начни Чамберс меня мягко обрабатывать. Или эта паранойя разыгралась и везде заговоры чудятся, хм, ну, даже если паранойя, нужно ее холить и лелеять, дольше проживу. В общем, после вдумчивого изучения всего, что в меня напихали, Осталось странное ощущение. С одной стороны на Супермена я не тяну. Ни тебе встроенного пулемета, ни лазеров в глазах, ни короче, никаких суперпримочек. А с другой, та же мышечная ткань не только развивает большие усилия, чем обычная человеческая, но и намного более прочная. По сути, у меня под кожей этакий бронежилет. Пулю, конечно, не остановит, но вот случайный осколок завязнет в мышцах наверняка. И таких мелочей десятки. Если орган не заменен на имплантат, то к этому органу приделана какая-нибудь хрень, которая повышает его производительность чуть ли не в разы. Короче, я на пике формы, как олимпийский спортсмен перед стартом, облопавшийся допинга к тому же, и все это на халяву, без тренировок и занятий. Рояль, сплошные плюсы, пока, а минусы будут позже, те же мышцы, сейчас все нормально и в ближайшие лет, я перелистал отсчет в самый конец, да, 5-7 лет все будет нормально, а вот потом мои родные мышцы будут, старее, усыхать, а искусственные нет, и как меня, родимого, при этом корежить будет, лучше даже не думать, вообще, такое впечатление, что умники из Лазаря старались сделать меня как можно более живучим, но вот продолжительность этой самой живучести их интересовала постольку поскольку. Так что, лет через 5 я буду плотно сидеть на обезболивающих, и в инвалидном кресле. Прелестно, просто прелестно. Ну, зато теперь понятно, почему Лаусан так старательно не знает про мои имплантаты, я бы тоже не горел желанием сообщать своему пациенту, что из него сделали форсированный двигатель, который, конечно, ого-го, но только не очень долго, потому как потом просто начнет разваливаться. Открыв на инструментроне зеркало, я задумчиво оглядел свое отражение, потер шрамы на щеке. Прелестная перспектива, ничего не скажешь. Пойти истерику Миранде закатить, что ли? Стоп, тьфу ты, какие 7 лет, если мне всего-то 2 года осталось, а за это время ничего там не усохнет. Так что помру здоровым и полным сил, хе-хе, если доживу. Ладно, хватит, заканчиваем сеанс, какая я несчастная, никто меня не любит. Раз с этими, биоматих, гормонами, ничего не поделать, будем героически преодолевать. По методике Челентана, например, помнится, он в одном фильме, когда невмоготу с этим делом становилось, дрова рубил, чтобы напряжение снять. Конечно, с дровами на Нормандии не очень, но уж чем заняться, чтобы под вечер никаких желаний, кроме как поспать, не оставалось, я найду. Вон, пока Тейлор с инженерами на полигоне роботов гоняют, а команда, кроме вахтенных, в увольнении, можно заняться самообразованием. Решено, буду развиваться и расти над собой. Быстро набрав номер, я вызвал Вакариана. Гарус, чем занят? Шепард, у меня калибровка в самом разгаре, недовольно пробурчал тот, не включая изображение. Это очень важно, и он, не договорив, протяжно зевнул. Ага, слышу. Нельзя так сильно калибровать, а то челюсть вывихнешь. Шепард, возмущенно начал Вакариан, явно пытаясь подавить очередной зевок. Так, Гарус, перебил я, у тебя 2 варианта. Первый, ты прямо сейчас топаешь в арсенал за винтовками и симулятором для тренировочных стрельб. А второй, с затаенной надеждой поинтересовался Турианец. Второй, ты еще час калибруешь, а потом мы едем в Золотую Розу. У них сегодня показ новой коллекции. Встречаемся в арсенале через 5 минут. Не дал мне договорить Гарус. Не могу же я отказать другу в помощи. Уверен, в сомнении протянул я. А то прокалибруй, а потом. Абсолютно. Ну, раз ты настаиваешь. Арсенал, 5 минут. Шепард, не опаздывай. Бодрым голосом предупредил Вакариан, отключаясь. Хмыкнув, я по-быстрому натянул майку, брюки, накинул толстовку и направился к двери. Эф, мужики, как же просто ими управлять. Появившаяся у дальней стены трюма мишень со скоростью бегущего человека заскользила слева направо. Так, расстояние, скорость значит, выше на 2 упреждения. Блин, я что, калькулятор? Выстрел, винтовка толкнула меня в плечо встроенным импульсом отдачи, 7-5. Блин, надо было 1.8 брать. Слушай, Гарус, какого черта? Выдохнул я, стягивая очки симулятора. В бою все эти поправки считает баллистический вычислитель брони. Шепард, с вычислителем даже домохозяйка может стрелять. Фыркнул Вакариан. Но, а ты тренируешься. Так что, давай еще 2 серии, на этот раз в движении. Вот уж воистину, он над нами издевался. С каких это пор снайперы стреляют в движении? Пробурчал я, надевая очки обратно и подходя к рубежу. С тех самых, с каких вместо нормального оружия используют вот это недоразумение, Гарус кивнул на М-29 клык у меня в руках. «А что, хорошая винтовка?» Даже обиделся я. «Да уж, снайперская винтовка, стреляющая очередями». Вакариан закатил глаза. «До такого могли додуматься только люди. Между прочим, ты сам мне ее всучил». Возмутился я. «А что делать?» Пожал он плечами. «Если ты из богомола, только в стену ангара способна попасть. И то, если будешь находиться внутри». Я, мрачно насупившись, промолчал, ибо крыть было нечем. Реальных-то боевых навыков у меня чуть меньше, чем нисколько. Так что клык, с его отсечкой по 3 патрона за выстрел, как ни странно, оказался самой подходящей винтовкой. Ну, по крайней мере, обеспечивал приемлемый процент попаданий. В моем случае. Готово? Подожди. Я скинул толстовку, оставшись в одной майке. В трюме, конечно, прохладно, но этот изверг меня совсем загонял. Готово. Начали. Перебежка, выстрел, еще, сменить позицию, перезарядить имитатор клипсы, выглянуть. Эй, какого? Мишень же левее была, я точно помню. Ну, груз, выстрел. Блин, промазал, выстрел. Есть. Так, осталась еще одна. Где же? Ага, вон мелькает. Перебежка, выстрел. Бямать, выстрел. Готово. Стоп, на исходную. Скомандовал груз, останавливая голограммы. Облегченно отдуваясь, я рухнул на ящик и машинально проверил предохранитель, пусть винтовка сейчас вообще без боекомплекта, попадание рассчитывает ви симулятора стрельбы, но первое, что вбивают в голову любому солдату, оружие всегда заряжено. Окинув взглядом превращенный в тир-трюм Нормандии, я довольно сощурился. Все боевые голограммы погашены, ни одной гражданской не задето. Я крут. Да что там крут, я великий могуч. Я затмеваю луну и солнце. Я... Шепард, моя младшая сестра в свои 6 лет и то лучше стреляла. Кисло прокомментировал Вакариан выданные симулятором результаты. 73 из 100. Гарус, не ворчи, отмахнулся я, пребывая в эйфории. Доставшиеся мне в наследство рефлексы тела позволяли очень быстро учиться. Вот не помню точно, сколько повторений надо человеку, чтобы отработать движение до автоматизма, то ли 4, то ли 5 тысяч, но мне хватало несколько сотен. Рояль, наконец-то. Прямо хоть имя меняй на Мэри Сью. И вообще, я с затаенной гордостью еще раз оглядел мишенное поле. Для первого раза неплохо. Для 11-го, ты хочешь сказать, ядовито поправил меня Вакариан. В первый раз ты едва 40 выбила. Вот именно, смотри, как я прогрессирую. Да-да, Гарус подчеркнуто серьезно закивал. Такими темпами ты скоро будешь стрелять не хуже Варка. Я демонстративно надулся, поглаживая лежащую на коленях винтовку. Вредный он, а еще друг, называется. Полюбовавшись на мою обиженную физиономию, Гарус вздохнул. Ну, на самом деле не так уж плохо, ты действительно быстро прогрессируешь. Да, а ты пострелять не даешь. Я показательно шмыгнул носом и жадно покосился на лежащую рядом черную вдову Вакариана. Вот эта вещь, крупнокалиберная снайперская винтовка, да еще в специсполнении мечта. Мое любимое оружие в игре, кстати, украдкой вздохнул, то в игре-то, а в реале такая снайперка, оружие профессионалов с приставкой супер, и никакими рефлексами тут не обойдешься. Шепард, ты еще даже армейскую не освоила, а тянешься к тяжелой. Перехватив мой взгляд, воскликнул Вакариан, так только попробовать. Состроил я умоляющую гримасу, великие духи, застонал турианец, какая же ты женщина. Женщина, значит, ну, ты сам напросился. Набрав в грудь воздуха, я старательно заныл. Ну, Гарус, к тому же такая винтовка подгоняется индивидуально, начал объяснять тот, под конкретного стрелка. Понимаешь, ага, кивнул я, но ведь просто попробовать, Шепард. Вакариан схватился за голову. Почти готов, надо дожимать. Ну, один разочек, Шепард. Так, нытье себя исчерпало, переходим к шантажу. Гарус, у тебя есть 2 варианта. Эк его передернуло. Да тебе отдачей плечо сломает. Простонал он. Ну, это уже агония. Чисто для сохранения лица брыкается. В целом, готов. Не сломает, я сильная. С моими имплантами даже из оригинальной вдовы стрелять можно. Тут я, конечно, слегка преувеличил. Из оригинала даже в броне рекомендовалось стрелять с упора, но для красного словца. Вакариан, пробормотав на турианском что-то такое, что переводчик старательно проигнорировал, наконец, сдался. «Если сломает, будешь объясняться с Чеквас сама», — заметано. Радостно подпрыгнув, я схватил его винтовку и, довольно сопя, принялся накручивать на ствол имитатор стрельбы, старательно игнорируя ворчание при этом Гаруса, который, настраивая вычислитель симулятора, поминутно вздыхал что-то про женщин, способных даже духов свести с ума. «Поклёб, с нами, женщинами, всегда договориться можно. Просто дайте нам все, что мы хотим, и вам за это ничего не будет. Неужели так трудно запомнить?» Закончив с имитатором, я устроился на стрелковом коврике и, установив винтовку, в отличие от игровой и реальной черной вдовы, вместо непонятных крылышек ближе к пламегасителю были вполне удобные сошки, как можно плотнее прижал приклад к плечу. «К стрельбе готово. 2 выше и 0,5 вправо», — скомандовал Гарус, бросив взгляд на консоль симулятора, куда передавалась картинка с прицела винтовки. «Средневековье, блин. В 22 веке стрелять, ориентируясь по рискам на оптике прицела». Но тут Гарус был непреклонен. В турианской армии учатся только так, никакой электроники, оружие надо чувствовать, и вообще, сначала плавать научись, а потом воду в бассейн налью, есть, огонь, бум, ох, ё, отдачей долбануло так, что я вместе с ковриком отъехал назад чуть ли не на полметра. «Шипард, ты цела?» — обеспокоенно подскочил ко мне Гарус, усевшись по-турецки и потирая отбитое плечо. «Блин», — словно Краган по-дружески похлопал, я потряс головой. «Нормально. Говорила же, что я сильная». «Да», — ехидно прищурился турианец, оценивая расстояние, на которое отъехал коврик. Проследив за его взглядом, я печально вздохнул, но легкая. Вакариан, расхохотавшись, уселся рядом со мной. «Ох, Шипард, ты действительно ничуть не изменилась. Кстати, я хоть попала?» «Попала, попала, вот, и нечего было мандибулы кривить. Я крут, велик и могуч. Правда, не в мишень, блин, да он издевается, Гарус», — прорычал я. «Я тебя сейчас стукну, и ты станешь фиолетовый, в крапинку». «Ладно, ладно», — смеющийся Вакариан вскинул руки, защищаясь. «Скажем так, ты почти попала, почти не считается». «Ну, тогда безусловно попала». «Да ну тебя», — отмахнулся я и, передернув плечами, — «все же прохладно в трюме, да еще и пока бегал, весь взмок», — печально посмотрел на толстовку. «Блин, вставать откровенно лень, устал. Вот почему я не биотик, а, сейчас бы притянул, не поднимаясь». «Хорошо, Гарусу, температура тела у турианцев где-то градусов 40, так что он сам себе обогреватель». «О, а это идея». Развернувшись, я привалился к спине Вакариана, поерзал, устраиваясь поудобнее, и блаженно прикрыл глаза. Лепота. «Нет, как подушка он, конечно, не очень жестковат, но вот в качестве обогревателя, вполне». Тот насмешливо фыркнул, но отодвигаться не стал. «Шипард, Гарус, имей совесть, дай хоть чуток отдохнуть. Вообще-то, я хотел сказать, что на сегодня достаточно, остался только разбор ошибок». «Разбирай», — обреченно вздохнул я, мысленно приготовившись к очередной порции язвительных комментариев. Но Вакариан начал серьезно, без своих обычных подколок. «Во-первых, ты слишком долго целишься, забывая про контроль оружия. Во-вторых, слишком резко выбираешь спуск, и вообще, совершаешь элементарные проколы новичка.